Но особенно поражали и бросались в глаза на вид совершенно новенькие крошечные белые перчатки и лакированная белая сумочка. Первым моим порывом было бросить взгляд за ее спину в сторону Сашиной спальни. Заметив это, она снова заговорила, причем в голосе ее слышалась обида. «Хочешь, чтобы я ушла, да? Что ж, разбуди ее, если не желаешь меня видеть. Этого будет вполне достаточно. Ну-ка, иди сюда». Схватив гостью за маленькую руку в белой перчатке, я затащил ее в небольшую комнатку рядом с кухней, где у Саши стояли телевизор и старый диван. «Куда ты пропала? Где ты сейчас была?» «На кладбище. Отнесла на могилу Фила букет цветов. А куда ты исчезла вчера, когда мы были в его доме?» Несколько раз, щелкнув замочком своей блестящей сумочки, она пожала плечами. «Должно быть, в определенном месте, в определенное время может находиться лишь одна из вас. Так?» Она взглянула на сумочку, снова открыла и закрыла ее, и, не глядя на меня, кивнула. «Но кое-чего я все равно не понимаю. Ты же существовала и до того, как Фил познакомился с Сашей. Так почему же ты сейчас внутри нее?» «Не знаю, но я была с Филом, когда он был еще маленьким мальчиком. Я была его другом гораздо дольше, чем она. Тогда почему же она беременна тобой? Она утверждает, что они с ним не спали уже много месяцев». «Что значит спать? Находиться в одной постели?» «Нет, я имею в виду физическую близость. Они не трахались уже несколько месяцев». «Что значит трахались?» Я недоверчиво уставился на нее. «Неужели такое возможно? Столько всего знать, быть сверхъестественным созданием и все же не знать таких простых вещей?» «Да, в том случае, если она действительно была всего лишь ребенком». «Сядь-ка, устраивайся вот здесь, рядом со мной. Ты должна рассказать мне обо всем происшедшем с той самой минуты, как ты вернулась, чтобы быть рядом с Филом. Согласна? Мне просто необходимо знать все-все, понимаешь?» «Разные чудеса всегда являются прерогативой детей, поэтому, рассказывая о них, они обычно делают это расслабленными, рассудительными голосами умудренных опытом людей. Чудо для них — родной дом, причем в гораздо большей степени, нежели реальная жизнь. Они верят в волшебство, в то, что люди могут летать, в Бога. Невозможно их враг, притяжение тоже. Все это просто наша приземленная и совершенно неприемлемая для них рутина. Значительную часть времени они даже вообще не проводят здесь с нами, в нашем мире. Они просто очень умело притворяются, что они здесь. Спросонья сказала, что ей 8 лет. Несколько позже я предположил, что, должно быть, это просто Филу было 8 лет, когда он создал ее. И с тех пор она ничуть не повзрослела. Но если так, то как же она смогла написать мистера Грифа? Да не писала я ему. Просто увидела у Фила и подумала, что было бы неплохо немного изменить его. Я всего-навсего только и прикоснулась бы к страничкам. Это была шутка. На телевизоре лежал блокнот. Я взял его и быстро пролистал, желая убедиться, что там ничего не записано.